хожу один, совсем больной, совсем больной. Совсем разбит, хожу с больною головой. Пойти в магазин, на троих сообразить. Но одному мне не дойти. Пойти в магазин, на троих сообразить. Но одному мне не дойти. Я каждый день хожу больной. Все говорят, полный больной, он охреной. Ему бы надо бы в больничку положить, а то ему до гастронома не дойти. Ему бы надо бы в больничку положить, а то ему до гастронома не дойти. Идите вы, меня оставьте одного. Ох, дайте мне вы бормотушечку допить. Я буду очень вашу мамочку любить. Ох, дайте мне вы бормотушечку допить. Я буду очень вашу мамочку любить. Кошмары дикие мне снятся поутру. Как будто 200 грамм я выпить не могу. Сосед смеется над моим нелепым сном. Мы 6 бутылок выпиваем с ним вдвоем. Сосед смеется над моим нелепым сном. Мы 6 бутылок выпивали с ним вдвоем. Мне снятся поутру. Как будто 200 грамм я выпить не могу. Сосед смеется над моим нелепым слом. Мы 6 бутылок выпиваем с ним вдвоем. Сосед смеется над моим нелепым слом. Мы 6 бутылок выпиваем с ним вдвоем.